После приобщения к святыням Троицкого собора Лавры, выйдя на его паперть, мы направим наши стопы по дороге через новое красноармейское кладбище к большому митрополичьему корпусу. И вспомним об особо напряженном моменте в жизни православного сердца России, о котором нам стало известно совсем недавно, благодаря открытым архивным документам. История, которую мы вам расскажем, связана с выдающимися иерархами нашей церкви и первыми ее новомучениками. Именно в Александро-Невской лавре уже в январе 1918 года был разработан план действий против разворачивающихся гонений на христиан по всей стране. Произошло это в связи с попыткой захвата красноармейцами православного сердца северной столицы. С первых же дней водворения богоборческой власти верующие святого града на Неве во главе со своим владыкой митрополитом Вениамином Казанским заняли позицию решительного сопротивления, защиты веры и церкви от посягательств чуждопосетителей. Узнав из газет о готовящемся декрете об отделении церкви от государства, который лишал русскую православную церковь юридического статуса, то есть, по сути, ставил вне закона и лишал права владения всем движимым и недвижимым имуществом, митрополит Санкт-Петербургский Вениамин обратился 10 января 1918 года в Совет народных комиссаров с письмом, в котором доказывал пагубность декрета. Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу. Волнения могут принять силу стихийных движений и привести к очень тяжелым последствиям. Прочитав это письмо, Ленин наложил на него резолюцию. Очень прошу коллегию при комиссариате юстиции поспешить с разработкой декрета об отделении церкви от государства. А конкретным ответом на предупреждение и просьбу митрополита Вениамина было решение о реквизиции помещения Александро-Невской лавры. 13 января владыку посетил сотрудник комиссариата презрения Иловайский и передал, что с сегодняшнего дня лавра переходит в ведение народа. Прибывшие вместе с Иловайским красногвардейцы вели себя как новые хозяева, входили в собор с ружьями, не сняв башлыков, агрессивно отвечая богомольцам. Известие о событиях в лавре мгновенно разлетелось по приходам Петрограда. Вечером 14 января состоялось многолюдное пасторско-мирянское собрание для обсуждения вопроса гонения на церковь. Собрание приняло протест Совету народных комиссаров от православного русского народа, в котором происшедшие события, захват синодальной типографии и намерение отобрать лавру, расценивались как начало открытых гонений на православную веру. Донесение о событиях в северной столице было направлено по местному собору, заседавшему в это время в Москве. Происшедшее в Петрограде на соборе было оценено с реалистической точностью. Сейчас речь идет не об упразднении одной обители. Это только пробный шаг.